Хозяин отдал мысленную команду гранд-мастерам, и они остановились за гонщиков. В коридоре, постепенно заполняемым густым зловонным дымом, почти физически ощущалось звенящее напряжение нервов более сотни людей. Латники, стараясь не привлекать к себе внимания повелителя, по-прежнему жались к стенам. Загонщики, а каждый из них остро переживал гибель собратьев по сфоре, напоминали готовые сорваться к цели арбалетные стрелы. Но их яростная беспощадность к врагам и к самим себе была сейчас бесполезна. Хозяин кивнул стоящему рядом помощнику. Тот молча склонил голову в жесте подчинения. И в тот же миг к винтовой лестнице направились трое гранд-мастеров. В отличие от загонщиков, они не были воинами, зато в свое время прошли ту же школу, что и спутники-изгоя. Кроме них, никто не мог видеть призрачную фигуру, повисшую прямо за спиной отступника в дымчатом плаще и подпитавшую его нечеловеческой силой. Хозяин с удовлетворением отметил, как изображение гранд-мастеров в его глазах начало двоиться, как будто аура силы, незримо распространяя каждым из них, загустела вдруг до состояния легкой дымки и начала смещаться в сторону. Они выпускали на волю своих симбионтов. На плащах ближайших к ним загонщиков, поторопившихся расступиться в стороны, начали образовываться кристаллики иния. К моменту, когда до темнеющего провала входа остались считанные метры, за спинами неторопливо шагающих гранд-мастеров уже двигались три призрачные, постоянно меняющиеся фигуры. Постепенно они обретали более четкие очертания, напоминающие крепко стоящих на задних лапах массивных плотоядных ящеров. Хозяин видел, как дрогнул, отступая, единственный защитник лестницы, оставленным изгоем на растерзание, в нелепой попытке отсрочить свою смерть. Стоявший за его правым плечом призрачный помощник, точно такой же, как и у наступающих гранд-мастеров, казалось, уменьшился в объеме. Но не радость испытывал в этот миг хозяин, а все ту же гремучую смесь лютой любви и всепрощающей ненависти. Потому что обреченный на ужасную смерть ренегат, так же, как и его предводитель-изгой, оставались для него детьми, непослушными, капризными, восставшими против своего отца, но детьми. «Ты не отец нам», — прозвучала в его голове мысль, посланная изгоем, судя по всему, как раз готовившимся к проходу через врата, «и тебе уже не догнать меня». «Не сомневайся, и я настигну тебя, даже если для этого мне придется пересечь врата», — ответил хозяин и двинулся вперед туда, где три гранд-мастера уже безжалостно теснили слабеющего с каждой секунды отступника, оставленного изгоем на заклание. Глава первая. Четверг. Вторая половина суток. Илья вышел на крыльцо госпиталя и с удовольствием вдохнул теплый весенний воздух. Впереди было несколько законных дней на больничном и две упаковки казенных таблеток. Их вручили, несмотря на то, что недавний сердечный приступ прошел совершенно бесследно. Врачи даже руками развели, но правило есть правило. Извольте отлежаться дома, а через недельку на повторное обследование. «Илюха, двигай сюда!» Из ближайшей малолитражки высунулась загорелая физиономия Люхи-кочевника. «Я тебя уже битых полчаса жду». Небольшая Mazda Lotus, гибрид, ядовито-зеленого цвета, абсолютно не соответствовала внешности Алексея и, казалось, должна была безнадежно испортить его имидж сурового мачо. Несмотря на это, он наотрез отказывался сменить ее на другую машину. Возможно, в этом вопросе не последнюю роль играла безумная дороговизна горючего, как выработанного из нефти, так и биологического. В последние несколько лет даже сжиженный газ, любимейший вид горючего в Восточной Европе, начал уверенно и скачкообразно расти в цене. И вот тут-то и проявилась в полной мере загадочная русская душа. Иностранцы, посещающие Россию, не переставали удивляться количеству тяжелых бензиновых автомобилей на ее дорогах. Это вызывало черную зависть соседей и способствовало появлению новых легенд. Если раньше про русских говорили, что они, дескать, лопают икру ложками, то в эпоху энергетического кризиса речь шла о ведрах бензина. Между тем, многие великоамурцы использовали личные авто только по необходимости. Времена, когда россиянин среднего достатка мог спокойно залить в бак 50 литров высокооктанового горючего и поехать просто кататься, безвозвратно канули в прошлое. Экологи ликовали. В моду давно уже вошли легкие электромобили. Подзаправить их получалось от любой розетки, а общественный транспорт на 3/4 состоял из трамваев и троллейбусов. Это был реальный повод ездить на электробензиновой гибридной малолитражке, как делали многие прагматичные люди. Но на такой страхолюдной друзьям кочевник свою позицию объяснял просто. Нет ничего слаще вида гаишника, который тормознул тебя, думая, что сейчас шибет с какой-нибудь дамочки лишний червонец радужек. Он подходит, я открываю дверь. Шокированный гаишник забывает, зачем шел, и мы спокойно расстаемся. К тому же вероятность ее угона настолько мала, что я даже сигналку ставить не стал. Версия, конечно, так себе, но Леха ее придерживался настолько свято, что постепенно все отстали, хотя считали своим долгом напомнить при каждом удобном случае, что, мол, пора сменить колеса. «Ты когда машину поменяешь?» — сказал Илья, плюхаясь на переднее сиденье Мазды. «Здоров будь. И тебе не кашлять. Что эскулапы говорят? Мотор в порядке?» «Жить буду», — вяло отмахнулся Илья. «Спасибо, что заехал». «Ну так договаривались же», — сказал кочевник, заводя двигатель. «И какие у нас сейчас планы?» «Вначале домой. Мыться и бриться, а то я на больнице весь пропах. Затем посмотрим. Как насчет того, чтобы сегодня употребить энное количество пива? А тебе можно?» В принципе, нет, если верить врачам, но по личным ощущениям очень даже да. Ладно, Алексей мягко тронул автомобиль с места. У меня сегодня как раз окно в графике тренировок имеется. Не оставлять же тебя одного, все равно ты от своего отвратительного намерения не откажешься. Миниатюрная мзда бойко двигалась в негустом потоке машин. Алексей поймал зеленую волну, и путь до района, где жил Илья, обещал быть недолгим. Илья лениво провел пальцем по шкале настройки небольшого автомобильного телекоммуникатора, закрепленного на передней панели. Экранчик ожил, и внезапно появившийся диктор выдал порцию свежих новостей. Особую обеспокоенность вызывает общеевропейская забастовка работников муниципальных коммунальных служб. Для преодоления очередного мусорного кризиса правительством Италии и Франции рассматривается вопрос о привлечении рабочей силы из... За спиной жизнерадостно читающего текст комментатора творился полный бардак. Камера дала общий вид десятка стоящих у обочины грузовиков мусоровозов. Затем начала вычленять отдельные элементы. Спущенные шины, горы гниющих отходов вперемешку с бытовым мусором, ошалевшие от такого великолепия чайки и воробьи, перелетающие с места на место. «Забавно», — сказал Илья. «Я 2 дня заставлял себя не смотреть ТВ, а кажется, как будто их и не было. Ничего не меняется в этом странном мире, мать его». «Это тебе так кажется», — кочевник коротко посмотрел в лицо друга со странно напряженным выражением. Илья перехватил его взгляд и поинтересовался. «Что это с тобой, старик? Снова кошмары мучают?»